Глава 56. Будь нашим королем. Фритьоф Нансен продолжал удивлять всех своей неисчерпаемой энергией. Он преподавал в университете, долгие часы проводил в лаборатории, много писал. Одна за другой публиковались его новые серьезные научные работы, а также воспоминания о путешествиях. Свободные минуты, хотя их было очень мало, он целиком посвящал семье. Он был образцовым мужем и отцом. Несмотря на то, что времени, казалось бы, не оставалось, он принимал участие и в политической жизни своей страны. Некогда могущественное государство викингов уже в средние века попало в зависимость от датского королевства, объединившего под своей властью все скандинавские страны. Эта зависимость сохранялась до эпохи наполеоновских войн. После того, как французский император сошел со сцены, Швеция принудила Норвегию к заключению унии под своим патронатом. При одном короле существовали два самостоятельных правительства. С течением времени Швеция стала ограничивать самостоятельность Норвегии, особенно в экономическом отношении. В начале XX века, после 90 лет существования этого обременительного союза, в Норвегии началось освободительное движение. Все чаще и смелее раздавались голоса, требующие ликвидации унии со Швецией. Нансен, как и все члены его семьи, был горячим патриотом. В пламенных речах и статьях он выступал за полную самостоятельность своей любимой родины. Норвежская общественность требовала, чтобы национальный герой Норвегии стал во главе освободительного движения. Но Нансен упорно отказывался. «Я не политик, не дипломат. Лучше всего я могу проявить себя в научной деятельности. Разрешите мне действовать в этой области», — говорил он. Поздним осенним вечером 1905 года в тихий домик, прятавшийся в горах провинции Телемарк, ворвался вихрь исторических событий. Правительственная телеграмма призывала Нансена немедленно, тотчас же, явиться в Христианию. Это был вопрос большого государственного значения. Фритьоф не стал дожидаться утра. Отправившись через лес пешком, он добрался до берега озера Сорко. На первой попавшейся лодке переправился на другую сторону и, позаимствовав велосипед у ничего не понимавшего спросонья соседа, помчался по бездорожью к ближайшей железнодорожной станции. Он прибыл вовремя. Положение было угрожающим. Швеция хотела силой заставить Норвегию оставаться в прежней зависимости. В обеих странах уже была объявлена всеобщая мобилизация. К шведской границе устремились сотни норвежских охотников и добровольцев, решивших, что они сами защитят свою страну. Между двумя братскими народами назревала война. Шансы были неравными. Швеция располагала более чем 60-тысячной армией, Норвегия – всего 4-тысячной. Выдвижение требования о независимости в такой момент казалось безумием, Мешкать было нельзя. Кости были брошены. Представители норвежского правительства умоляли Нансена немедленно выехать в Лондон и, воспользовавшись своим авторитетом и известностью, убедить представителей великих держав оказать сдерживающее влияние на Швецию. Нансен отдавал себе отчет в серьезности положения. Уже на следующее утро он приземлился в Копенгагене. Немало часов он провел в переговорах с премьер-министром Дании и послами России, Германии и Англии. Затем выехал в Лондон, где без труда добился встреч с министрами и виднейшими политическими деятелями. Все двери были открыты перед известным всему миру человеком, горячо защищающим права своего маленького государства. Нельзя терять ни минуты. Война может разразиться в любой момент. Помогите, не допустите, чтобы пролилась кровь двух братских народов. Неутомимо повторял он в статьях и выступлениях. С той же необыкновенной энергией, с той же страстью, с какой он боролся со льдами, морозом и вьюгами на крайнем севере, он отстаивал теперь независимость Норвегии и одержал такую же победу. Под давлением общественного мнения всего мира, которому взывал Нансен, Швеция в конце концов пошла на уступки. Благодаря Нансену Норвегия без кровопролития стала суверенным государством. В то утро, как обычно, в оконные стекла монотонно барабанил осенний дождь. За окном висел густой влажный туман. От большого камина по всей комнате разливалось приятное тепло, пахло смолой. Любимая собака Нансена, лежа на медвежьей шкуре, лениво следила за вспышками пламени и вылетающими из сосновых полендьев снопами искр. Тишину, нарушаемую лишь скрипом пера, прервал осторожный стук в дверь. Нансен, сидевший за столом, на котором возвышалась гора исписанных страниц, прижатых сверху огромным клыком моржа, недовольно поднял голову. «Ни минуты покоя!» — раздраженно подумал он, вновь возвращаясь к начатому предложению. Стук повторился. «Войдите!» — произнес он, смирившись. Но при виде остановившейся у порога Евы лицо его прояснилось. «Я только что писала тебе», — ласково сказал он. «Прости, Фритьоф, что я прерываю твою работу. К нам приехали какие-то господа. Я пыталась объяснить, что ты очень занят, но они настаивают. Им надо обязательно увидеться с тобой, а держатся они как-то очень торжественно», — услышал Нансен в ответ. Гости были удивительные, и беседа с ними была необыкновенной. «От имени всего народа мы обращаемся к вам, Фритьоф, нашему национальному герою. Дайте свое согласие стать королем Норвегии», — заявили гости. Фритьоф не скрывал перед ними своего волнения и долго объяснял им, почему он не может принять это почетное предложение. «Я ученый, и в этой области более всего могу быть полезен своей родине», — повторял он. Но делегаты не сдавались. В конце концов, ему пришлось пообещать им, что он согласится некоторое время